25 глава. Цитадель в Вишеграде. Андрис открыл рот и недоверчиво посмотрел на нас с Ориком. «Ты думаешь, Нектар там?» «Не знаю». Я подошла к его столу с дневником в руках. Линк оставила себе ксерокопию для работы. Линк пытается расшифровать остальное. Она тоже использует песню, но отец мог взять за основу другой шифр для тех строк. Единственное, что я четко понимаю, отец не просто так записал эти координаты. Там что-то есть, и он хотел это защитить. К тому же его фраза «Теперь я понял». Я смотрела на человека, который знал и понимал моего отца лучше всех остальных. «Я обязана проверить». Андрис опустил плечи и снова взглянул на заметки, скользя пальцами по странице. Жаль, что он не поговорил со мной. Он печально постучал по дневнику, а затем снова обратил на меня свое внимание. «Не хочешь рассказать, откуда ты узнала шифр?» «Это сложно». «С тобой все так, моя дорогая», — слегка усмехнулся Андрис. «Я и не сомневался». Орик фыркнул, отчего я бросила на него свирепый взгляд. «Не могу понять, при чем тут лодка». Я взглянула на страницу, указав на символ. «В ней нет смысла. Вероятно, что она ничего не означает». «Думаю, так и есть». Андрис нахмурился и посмотрел на Орика. Я повернулась к Орику. Он теребил губу пальцами, качая головой. В ночь, когда начался бой, большая часть дорог была разрушена магией. Цитадель превратилась в руины. Никто не хотел даже рядом находиться с этим районом, о восстановлении речи подавно не шло. Эти земли стали обходить стороной. Путешественники использовали другие дороги. Ходили слухи, что там обитали падшие. Проклятые. Уорик указал подбородком на дневник. «Единственный способ добраться туда — на лодке». «Я бы прошел через Тису. Лодка, лодка, но лодка. В нашем случае это Дунай. Нам нужна лодка, чтобы попасть туда». Мужчины кивнули, отвечая на мой вопрос. «Думаю, смогу украсть». Я взяла дневник и прижала его к груди. «Мне кажется, это не тяжелее, чем ограбить поезд». «Ты хочешь отправиться в путь сегодня?» Андрис выгнул бровь. «Да», — кивнула я. «Ты же понимаешь, что собираешься туда, где произошло сражение 20 лет назад». «Только не говори мне, что ты суеверен». Я склонила голову. Спутанные волосы упали мне на руку. Этот мир научил меня быть скептиком. Я пойду туда на Гибаси. Импульсивная и упрямая, как и твой отец. Андрис щелкнул языком, но в глазах его появились смешинки. «Спасибо», — ухмыльнулась я. «У меня нет лишних людей тебе в помощь. Сегодня они мне нужны для миссии. Но, пожалуйста, прошу. Возьми всех, кого сможешь, с собой. Мне не нравится твоя затея. Со мной все будет хорошо». Я направилась к двери. «В чем заключается ваша миссия?» Андрис сел на стул и застенчиво улыбнулся. «Скажем так, мы хотим показать обеим сторонам, что стали сильнее». Фыркнув, я покачала головой. Многие годы нам приходилось охранять ворота штаб-квартиры вооруженных сил людей, закрывать окна, думая, что это Фейри. А это оказался ты. Андрис улыбнулся. «Думаю, оставить Иштвану открытку «Иди к черту, я все еще жив» было бы уместно». Я хихикнула и почти вышла за дверь. Уорик следовал за мной. «Проверь все перед тем, как уедешь», — добавил Андрис. «О, Брэксли!» Я остановилась и повернулась к дяде. «С днем рождения!» «Думаешь, можешь оставить меня здесь?» «Писк!» «Нас!» Опи указал на себя и Бидзи. «Я имел в виду нас!» «Писк, писк!» «Нет, я не так сказал!» — раздраженно воскликнул Опи. «Даже несмотря на свои большие уши, ты не расслышала мои слова достаточно ясно!» «Писк, писк, писк, писк!» Опи шокированно открыл рот, а потом покачал головой. «Это просто невозможно!» Он осмотрел себя сверху вниз, странно при этом двигаясь. «Нет, не может такого быть!» «Писк!» «Он не маленький!» — воскликнул домовой. «Мне многие, очень многие, говорили, что это не так!» «Мне казалось, всего несколько!» — поддразнила я. «Это много!» — Опи развел руки в стороны. «Мне нужно это знать?» — спросил Уорик, войдя в комнату. Он собрал свои мокрые волосы, обрамляющие его лицо. Полотенце опоясывало его торс. Я смотрела на его голую грудь. Желание охватило меня. Щеки залились румянцем, и я улыбнулась. После того, как мы покинули кабинет дяди, мы позавтракали и занялись сексом. Точнее, тренировка на мате закончилась очередным сексом. Затем мы уснули, опять поели, а в душе, где я сломала насадку, снова трахнулись, как безумные. Этот мужчина уничтожил меня сегодня. Превратил в дьявола, желающего большего. Я понимала, что Уорик просто пытается отвлечь меня от мыслей о сегодняшней поездке. Дело было не только в том, что ждало нас впереди, но и что означала именно эта ночь для нас. С каждой минутой тревога росла, и все эти восхитительные оргазмы, которые дарил мне Уорик, не могли затмить ее. «Нет!» — я фыркнула, собирая свои влажные волосы в хвост. Повернувшись к нему лицом, я встала на цыпочки и поцеловала его. На нас была темная одежда и тяжелые ботинки. К тому же мы вооружились до зубов. Да, и я бы предпочла выбросить их обсуждение из головы. «Вернемся к разговору, рыбка. Я не могу отпустить тебя одну. Мы не можем. Ведь ты вечно попадаешь в неприятности, из которых я, мы, тебя постоянно вытаскиваем». Он жестом указал на Бидзи. «Я был бы плохим домовым, если бы не был полезен». «Полезен!» — пробормотал Уорик и снова поцеловал меня. Затем он схватил пистолет со стола и сунул его в кобуру. «Я бы не стал использовать это слово». «Тихо, длинный шланг!» Опи махнул рукой на Уорика. «Рыбка!» — молил домовой, сложив руки на груди. «Пожалуйста!» «Мы даже наряды подобрали специально для этой поездки!» Он подозвал Бидзи. Опи натянул на себя старую черную перчатку. Места для двух пальцев стали штанами, а остальную часть перчатки он скрутил так, что получился короткий топ. На лице была маска с вырезами для глаз. Бидзи вырядилась в комбинезон, а мордочку скрывала такая же черная маска. Поджав губы, я старалась не улыбаться при виде этих очаровательных костюмов. «Хорошо, ладно», — я подняла руку. «Но если что-то пойдет не так, сваливайте оттуда, ребята. Идет?» «Ура!» — Опи хлопнул в ладоши. «Писк, писк!» В волнении Бидзи замахала средними пальцами, отчего я рассмеялась. Мое внимание привлек стук в дверь, и я открыла ее. «Я так понимаю, вы закончили трахаться 5 минут назад. Думаю, нам следует выдвигаться». В комнату неторопливо вошел Эш. Его волосы были зачесаны назад, открывая красивое лицо. Кек стояла позади. Их одежда походила на нашу. На поясах висели ножи и пистолеты. «Серьезно? Может, вы наполовину демоны?» В ее голубых глазах плескались смешинки. «От того, сколько раз я сегодня срывалась из-за вас, мне следовало бы находиться в коме». Эш усмехнулся, склонив голову в знак согласия. Мои щеки заолели. Я знала, что мы влияем на окружающих, но все равно оказалось неприятно осознавать тот факт, что все знали, чем мы занимались. Но даже если бы могли, мы бы не перестали трахаться. Уорик как наркотик. Он дарил эйфорию от соприкосновения жизни и смерти. Это выходило за рамки простой зависимости. «Что ж, обращайся, любитель деревьев, если тебе нужно будет выпустить немного энергии». Кек перекинула свою голубую косу через плечо и посмотрела на Эша. На мгновение я увидела, как Эш взглянул на нее с непроницаемым выражением лица. Но я определенно заметила блеск в его глазах. Вдруг в комнату ворвался еще один голос, и Эш вздрогнул. «Я тоже пойду!» Неторопливо вошел Лукас. На его лице застыло непоколебимое выражение. Но кожа была все еще бледной. «Нет!» Эш покачал головой. «Определенно нет!» «Извини, ты моя мать?» — огрызнулся Люк. — Не помню, чтобы давал тебе власть над собой. Эш сузил глаза. — Я твой целитель, который может сказать точно, что ты еще недостаточно здоров, чтобы подниматься с кровати. — Я в порядке. Люк отмахнулся от него, выпрямляясь. Он пытался доказать, что выздоровел и полон сил. — Как ты вообще узнал, что мы уезжаем? — спросила я и моргнула. Когда я навещала его, он спал. Я сказал ему. Эш нахмурился, скрестив руки на груди. Но это не было приглашением. Люк пожал плечами. Я не могу валяться без дела, в то время как другие отправляются на задание. У них есть цель. Мои товарищи мертвы, и если я останусь наедине со своими мыслями, то сойду с ума. Я достаточно здоров и должен сегодня что-то сделать. Я приметила, что сегодня на базе фейри и полукровки заметно нервничали. Теперь между мирами не существовало стены, и когда садилось солнце, магия ощущалась особенно сильно. Энергия сгущалась в воздухе, будоража фейри. Самайн напоминал живое существо. Даже люди чувствовали, как сила покалывает кожу, пульсируя во всем теле. И я ощущала это, кем бы, черт возьми, ни была. Взглянув на Люка, я увидела решимость в его глазах. Был он здоров или нет, я не могла запретить ему. Сегодняшний вечер будто объединил все людские праздники в один для фейри. К тому же Люк чувствовал боль от потери трекера и Авы и был далеко от своих товарищей из-за меня. «Ты можешь пойти». Я кивнула Люку, и он расслабился. «Что?» Эш уставился на меня. Я бросила на него взгляд. «Он идет, Эш. Разговор закончен». Уорик усмехнулся и покачал головой. Затем засунул в ботинок еще один нож и натянул куртку. «Идем». Опи и Битти запрыгнули в маленькую сумку на моем плече, где находились запасные боеприпасы, веревка, фонарик и скотч. Некоторые сказали бы, что последняя — необходимая вещь для вора. Но Орик сообщил, что мы его опробуем, когда вернемся. Впятером мы шагали по коридору. Внутри базы клокотала энергия. Она ощущалась на языке, как адреналин и магия. Все мимо проходящие были одеты так же, как и мы — они готовились к вечерней миссии. Иштвану выделялось немного внимания, хотя я чувствовала легкий укол вины, потому что группа собиралась ударить по дворцу Киллиана. Не то чтобы он не мог справиться с этим. Армия Саркиса всего лишь собиралась оставить предупреждение. Я бы не смогла пленить Киллиана из-за своих чувств, в отличие от моего дяди и Уорика. Я провела с ним достаточно времени и увидела его настоящего. Он не был ни плохим, ни хорошим. Киллиан — лидер со своими недостатками, но в то же время он великий правитель. «Экс!» — раздался голос птички. Ее белокурые волосы были спрятаны под черной шапочкой. Ее крошечную фигуру перевешивал массивный клинок на спине. Мэддокс, Уэсли, Зус и Скорпион шли рядом с ней. «Как жаль, что ты не можешь пойти с нами. Я намереваюсь заскочить и поздороваться с твоими старыми друзьями из вооруженных сил людей». Она расплылась в улыбке. «Передавай им привет», — сухо ответила я. «Мы, в общем, будем отвлекать внимание». Птичка подмигнула Уорику, и ее группа направилась к выходу. Скорпион подошел ко мне. «Будь осторожна». «Ты тоже», — ответила я. «Если я буду тебе нужен...» Он замолчал, и я улыбнулась. «Я знаю, как с тобой связаться». Мужчина склонил голову и скользнул взглядом по камерам для пленных за моим плечом. Я знала, что находилась там. Кто сидел там? Я подумала о Кейдене и Ханне. Кто за ними следит? «Стажер, который не понимает, с чем столкнулся», — усмехнулся он. «Я удивлена, что ты позволил кому-то нести вахту». Я приподняла брови. Скорпион нахмурился, словно не понял, о чем я. «Она просто грёбаный человек». И, не сказав больше ни слова, он трусцой побежал по лестнице и покинул базу. «Брэксли!» Ко мне подошел Андрес. Он выглядел обеспокоенным. «Будь сегодня осторожна». «Так и будет». Я сглотнула, смотря на своего дядю. Он был моей семьей. Домом. Андрес притянул меня в объятия и поцеловал в висок. «Я люблю тебя, Драгом. Ты для меня все. С днем рождения!» Андрес направился дальше, раздавая приказы. У меня пересохло в горле, слезы навернулись на глаза. Я наблюдала, как дядя исчезает из поля моего зрения. Внутри все перевернулось от страха. Паника охватила меня, словно на нас обрушилось опустошение. Магия плясала на моей коже, обволакивая мышцы. Спокойное течение реки не соответствовало беспокойству, охватившему меня. Лодку мы украли и сейчас скользили по черным водам Дуная. Ночь была кристально ясной. В темноте я могла видеть облачка пара от моего учащенного дыхания. Напряжение сковало мое тело. В воздухе витала тревога. Мы словно стояли на пороге шторма. Тишина перед бурей. Казалось, все замерло в предвкушении. Дворец Киллиана сверкал огнями, и, клянусь, я чувствовала, как он стоит на балконе и ищет глазами меня в темноте. «Расслабься, принцесса!» — прорычал призрачный Уорик мне в затылок. Его тепло окутывало меня, даже несмотря на то, что он стоял на другом конце лодки. Выдохнув, я перевела взгляд на реку, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Чем дальше мы удалялись от города, тем темнее становилось. В воде отражалась лишь огромная луна в небе. 20 лет назад я родилась под такой же луной. Под ней же два мира стали едины. Люди узнали, что фейри живут среди них, а мир перевернулся. Странно было осознавать, что я родилась где-то в Будапеште, может, даже в том коттедже, и в то же время находилась на поле боя, чувствовала кровь между пальцами ног, запах грязи и сладкий кисловатый аромат бушующей магии. Видела мертвецов и обскакала смерть. «Чувствуешь запах, рыбка?» Опи оглянулся на меня. Он сидел на поручне лодки. Бидзи находилась рядом с ним. Они не выходили раньше на воду, поэтому были в восторге от нового опыта. «Запах Дуная!» «Нет, приключений, рыбка!» Его глаза заблестели. «И мертвецов, но больше все же приключений!» Я усмехнулась и посмотрела на воду. Судя по фотографиям, которые мне показал Андрес, в темных глубинах Дуная находилось много тел. Лодка обогнула излучину реки. «Приехали!» — сказал Эш, указывая рукой в сторону. Проследив за его жестом, я приметила разрушенный старый каменный замок на холме. Он был похож на надгробие, словно сообщал, сколько жизней полегло вокруг него. Уорик направил лодку к берегу и причалил. Опи и Бидзи запрыгнули в сумку. Я старалась дышать спокойно, но напряжение внутри становилось все сильнее. Мои ботинки коснулись берега. По спине пробежали мурашки. Смерть. Она не похожа на небытие или пустоту. Смерть гудела, отчаянно желая насытиться, утолить голод. Жизнь была наркотиком для смерти, и она нуждалась в очередной дозе. Я почувствовала, как мертвецы приближаются ко мне, словно я была вратами. Меня затошнило. Глаза начали закрываться, но я пыталась сопротивляться. «Брекс!» — Уорик схватил меня за руку. Тошнота сразу же исчезла. Я смогла глубоко вдохнуть. «Защищай себя!» — сказал Эш, стоя от меня с другой стороны. Кивнув, я оттолкнула призраков, устремившихся ко мне. «Свет во тьме! Для них я источник силы!» «Их так много!» — прошептала я. «Слишком много!» «Ты не станешь сдаваться, Ковач!» — пророкотал Уорик, сжав мою руку, прежде чем отпустить. «Ты заставишь их поклониться тебе!» В тот момент, когда Уорик выпустил мою руку, мертвецы врезались в меня, будто в стену, нападая, как голодные звери. Стиснув зубы, я воздвигла вокруг себя барьеры. «Нет!» — закричала я мысленно. Они навалились на меня. Я склонилась. «Отвалите!» Но их было слишком много. Я ощутила тошноту и слабость. «Ты ими командуешь! Заставь их подчиниться!» — приказал Уорик. Пронзительно закричав, я собрала все силы и оттолкнула мертвецов. Сила волнами исходила от меня. «Не прикасайтесь ко мне!» Мне показалось, что я услышала раскат грома в ясном небе и увидела вспышку света. Призраки отшатнулись. Вокруг меня возник невидимый барьер. И я поняла, что не должна его убирать, пока нахожусь здесь. Мертвецы владели этой территорией, контролируя каждый сантиметр пространства. Во рту образовался мерзкий привкус, и я сплюнула, затем судорожно вздохнула. «Твою мать!» Эш с благоговением уставился на меня. «Что?» Я взглянула на кек Эша и Лукаса. «Ты, черт возьми, загорелась, ягненок!» Кек фыркнула. Ее зрачки расширились, став больше, чем обычно, словно молния ударила. Я встретилась взглядом с Уориком. Однажды он сказал мне то же самое, когда я боролась с мертвецами в Коснице в Седлице. Эш заметил, как мы переглянулись. «Такое случалось раньше?» «Да», — Орик кивнул. «В Коснице в Седлице». Эш покачал головой. «Ладно, обсудим это позже». Он выдохнул в замешательстве. «С тобой все в порядке?» «Да». Я вытерла пот, выступивший на лбу. «Нам нужно поторопиться». «Давайте быстро покончим со всем и выберемся отсюда!» Кек вздрогнула. «Это место слишком ужасное, даже для демона. И это несмотря на то, что я такое люблю!» «Черт, поддерживаю это заявление!» — выдохнул Эш. «Я думал, что никогда сюда не вернусь». «Веди, принцесса!» Уорик жестом велел мне двигаться. «Ты главная!» Прикусив губу, я начала взбираться на холм. Плана у меня не было. Я просто следовала посланию отца и интуиции. То, что он решил использовать в виде кода именно ту песню, которую пел, заставило поверить, что папа оставил эту информацию для меня. Как будто знал, что однажды я захочу прийти сюда. «Хорошо, папа, покажи мне», — пробормотала я себе под нос. Достигнув вершины холма, мы направились к замку по разрушенным каменным ступеням. Люк отставал, но не жаловался, в отличие от Кек. «Черт возьми, ягненок! Если бы ты предупредила, что мы тут займемся физическими упражнениями, я бы осталась в лодке», — проворчала она. «Такие тренировки я не люблю». «Ты невынослива, демон», — упрекнул Эш. «Хочешь проверить мою выносливость, Фейри?» — застенчиво спросила она. Я услышала, как Люк зарычал, видимо, от боли. Не обращая внимания на их перепалку, я быстро двинулась к цитадели. Подойдя к арочным воротам, я почувствовала тошноту, непонятно почему. Энергия пронзила мое тело, затылок покалывало. Место казалось мне знакомым, хотя я точно знала, что никогда здесь не была. Бой произошел в поле за замком. Трудно объяснить, но осознание того, что место мне знакомо, что я принадлежу ему, вселяло в меня страх. Кровь стучала в ушах, и я на автомате двинулась через полуразрушенные руины. Остов крепости сохранился, но большая часть крыши обрушилась, позволяя лунному свету пробиваться сквозь темноту. Стук в ушах вторил моему сердцебиению. Казалось, этот звук звал меня по имени. Повсюду я ощущала смерть, но это были не те мертвецы, с которыми я сталкивалась раньше. Как ни странно, на территории цитадели призраков не было. Осталась лишь пустота, лишенная энергии, которая исходит от душ. Петляя зигзагами, я двигалась по дорожкам. Мне казалось, что за нами следят тени. Краем глаза я просматривала пространство, но там ничего не было. Тем не менее, эти ощущения заставляли меня идти быстрее. «Ковач!» — услышала я, как позвал меня Орик. Но мне казалось, что я больше не в состоянии контролировать свое тело. Пробежав под аркой, я оказалась в маленьком дворике с видом на Дунай. Я резко остановилась. Крик встрял у меня в горле. Ужас сковал тело. «Твою мать!» Эш подошел и встал, как вкопанный рядом со мной. Уорик оказался с другой стороны. Кек и Люк стояли сзади. Посреди двора, вокруг старого колодца, в темноте стояли 7 фигур в капюшонах. Именно из-за них я испытала леденящий душу страх. Все худощавые и разного роста. В костлявых руках они держали разное оружие. Бердыш, люцернский молот, боевую косу. Острые клинки поблескивали в лунном свете. Я видела похожих существ в книжках с картинками, в тех, что любили изображать смерть. Возле колодца стояли лишь семеро, но я видела еще больше костлявых фигур в тенях, ожидающих команды. И нутром чуяла, кто они такие. «О, пусть обезьяны трахнут это!» — едва слышно прошептала я. «Некроманты!»